стала сразу такой, какой должна быть, когда живые провожают умершего, печальный, заставляющий задуматься. Голоса за столом звучали тише, взгляды стали другими. Олег с благодарностью посмотрел на друга, который сделал то, что сам он никак сделать не мог. Как только все было съедено, приглашенные начали расходиться. Вскоре с Олегом остался только Денис. Заплаканная Наташа убиралась со стола. В доме было очень тихо и пусто. — Ну, пойдем, что ли, покурим? Денис встал, вышел на крыльцо. Олег двинулся следом за ним. — Знаешь, все это так дико, — проговорил вдруг Дэн, щелкая зажигалкой. — Ты о чем? — не понял Олег. — Да о нашем пари. Это ж надо было такую чушь придумать. Два взрослых мужика и затеяли такую дурацкую игру. Ах, это! Олег поглядел в серое безрадостное небо. Я уже забыл давно. — Но знаешь, — продолжал Денис, затягиваясь, — чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, все произошло не случайно. Нам ведь только окажется, что мы затеяли этот спор просто так. А на самом-то деле каждый наш шаг был предопределен судьбой, что мы с тобой что-то изменили в этой жизни и в себе что-то поняли. — И что ж ты понял? — интересовался Олег. Он был слегка удивлен. Подобные рассуждения казались совсем не в характере его друга. Например, что такое смерть? Вот ведь странно. Мне сороковник, а я до сих пор еще не сумел осознать, что это за штука такая. Ну, конечно, я сталкивался с этим. Мама не в счет, я ее и не помню. Ну, обе бабушки умерли. Дедушка, Алкин, отец. Однако все это было в порядке вещей, понимаешь? Они старые, усталые, успевшие свое пожить. А твоя Света совсем молодая была. А что ж получается? Так любой из нас может. Сегодня он есть, а завтра его нет. А то ты раньше этого не знал, — грустно усмехнулся Олег. Да нет, знал, конечно, я же не идиот. Но одно дело знать, совсем другое — почувствовать. А почувствовал я только сегодня. И понял, что жить надо по-другому. Не разменится на фигню. А то мы все думаем, что у нас еще ого-го сколько времени впереди. Да, это верно. И еще одно я просек. Надо учиться понимать других людей, не мерить жизнь своим аршином, а действительно разбираться, что чувствует другой человек, почему поступает так или иначе, что на самом деле хочет сказать. Надо искать истинный смысл его слов, а не торопиться с выводами. Даже если он говорит путано. Как ты сейчас, например. — Я, честно признаться, не понял, что ты хочешь сказать и к чему это. — А, ладно, забей. Он замолчал и вновь поднес сигарету к губам. — Дэн, ты что-то ничего не рассказываешь о себе, — проговорил Олег после паузы. — Как ты вообще? Что с тобой? — Ты про Таню, — усмехнулся Денис. — Ну и про нее тоже вообще. — Знаешь, дружище, с Таней ничего не получилось. — Жаль. — А почему? — Да потому что я придурок. Дэн в сердцах ткнул окурок в чугунное перило. — Мы поссорились из-за непонимания. Она мне говорила про Фому, а я решил, что она про Ерему. Вспалил, накрутил себя и сбежал. И так потом понял, что я совсем неправильно ее понял. Тьфу, уж совсем заговаривать стал. — Так может, пойти и поговорить с ней? — А, нет, поздно уж. — Да и бог с ней, Стань. Просто жаль, что наша жизнь тратится на такую-то фигню. Ты врубаешься? На суету? На глупые ссоры, из ничего, на притворство. Ну, ладно, хватит об этом. Лучше скажи, что ты дальше делать собираешься? Неужели будешь один воспитывать девочку? Вопрос звучал буднично, но Олег почувствовал в нем целую кучу эмоций. Удивление, сомнение, недоверие. Оно и понятно. Сам Денис вряд ли когда-нибудь повесил бы на свою шею чужого ребенка. Не знаю, пожал он плечами. Ну и правильно. Ты все-таки подумай как следует. Такая обуза. Нет, ты меня не понял. Воспитывать Леську я обязательно буду. Это вопрос решенный. А вот насчет того, что один, я не уверен. Нифига себе! Рука Дэна, полезшая была в карман за новой сигаретой, остановилась на полдороге. Неужели жениться собираешься? Постой! Кажется, я могу угадать, на ком. Да ты пышечки Даша, Лесина няни. Что, в яблочко? Нет, в молоко. Я хочу опять сделать предложение Ольге. Дэн смотрел на него ненормально. Так, а я-то думал, у тебя в голове наконец прояснилось. С ребенком придешь к ней свататься? Сюрприз сделаешь, так сказать? Попробую, вдруг она поймет.